Значит, получив этот удар, Писарев поднимется на новую ступень. И общество будет благодарно тому, кто помог случившемуся. Почему я не вправе выстроить такого рода партию? Грущин услышал в себе вопрос. Ты строишь партию защиты? Нет, возразил он. Я не намерен защищаться, ибо я не нападал. Я лишь корректировал происходящее. Разве вы вправе допустить мысли, что кадровик сам бы пошел к шефу, а? Наверняка пошел бы. Это его долг. Мы централизованы, и это целесообразно при нынешних размерах, иначе все разъедется по швам, разойдется, информация необходима, ибо живем в век информации. Разве кто-то оклеветал кого-то? Написал донос? Я не виноват в том, что милиция запросила на него характеристику. Так получилось, что именно я узнал об этом первым. Случайность, но ведь всякая случайность есть выявление закономерности. Другой бы на моем месте легко мог сделать так, чтобы вся идея Писарева оказалась битой. Ни о каком театре не могло бы быть и речи. Действительно, его директор Киреев с новыми концертами и институтские еще грехи, когда он участвовал в драке и было возбуждено дело, а его спасло лишь то, что изменилось в его пользу время, а сейчас это афера с бриллиантами. Какая афера? Снова услыхал он в себе вопрос и понял, что ему неприятно то, что вне его воли в мозгу возникают чужие вопросы. У его жены украли колье жулики. Это колье ее деда. В чем же афера? Он вдруг ощутил поднявшуюся в нем волну теплой радости, но заставил себя подавить ее, эту слепую родную ему радость, и ответил кому-то другому, что Пушкин только потому смог написать и Моцарта, и Сальери, что рядом с ним жил кукольник и купался в лучах славы, и государь и любил его. Да, каждый человек рожден из «я» и «анти-я», ничего не попишешь. Пушкин умел быть Моцартом, но ведь смог примыслить Сальери. И снова в нем родилась мысль, неподвластная ему, какая-то сторонняя и холодная. Ты мог бы гениально поставить Бомарше. Никто еще точно не умел прочесть образ Дона Базилио. Во всех трактовках он стращал, играл порог. Надо все делать наоборот. Дон Базилио — обескуженная добродетель, искатель высшей правды. Он разоблачает клевету, скрывает ее механизм по всеобщему сведению, предупреждает человечество об опасности. А что верно, подумал Грущин. Но, к сожалению, в ближайшее обозримое будущее мне нет смысла ставить Бомарше. Во всяком случае, пока жив Самсонов. Он скажет «да» шефу. Он обязательно скажет «да», потому что последние 10 лет его преследовали неудачи и на телевидении, и в театре. Его постановки хвалили, но на них никто не ходил. Он потерял темп, а может, не понял стилистики нового времени. Оно очень сложно, наше время. Как у каждого времени, у него есть свои законы, которые станут понятны лишь потомкам. Лицом к лицу лица не увидать. Именно так. А Лену он любит. А ей 34. Он старше ее на 40 лет. Как-то говорят, ночная кукушка дневную перекукует. Так кажется. Он может куковать только днем. А этого Лене мало. Чтобы удержать ее, он обязан вновь стать объектом общественного интереса. Памяти сострадают, привязаны лишь